Сегодня мы завершаем нашу сегодняшнюю сессию уроком исповедания и исцеления. Вы знаете, есть определенные столпы. Вот в любом здании есть в фундаменте какие-то самые важные части опорные. Я вообще в этом не очень разбираюсь. Но в Библии написано, что Иисус – это краеугольный камень, на котором строится вера. Твоя вера, она не строится на чем-то другом. Если ты пытаешься ее строить на человеке, на человеческих каких-то вещах, то ты потерпишь крах. И вот в исцелении есть определенные столпы. Писание говорит, все Писание, в Библии написано, что все Писание богодухновенно, оно полезно для научения. Если ты хочешь исцелиться, ты можешь взять Писание и исследовать его, потому что исцеление, оно в тебе есть, потому что Христос в тебе сияние славы. Начни его взращивать, начни взращивать свою веру. Писание говорит, что вера, она как горчичное зерно, она может переставлять горы. Однажды она сможет это сделать, понимаете? Если сегодня еще это кажется невозможным, то когда ты вникаешь в Писание, Писание говорит, что если ты вникаешь в Слово Божие, ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Так или нет? Аминь. Итак, мы сегодня продолжаем говорить об исцелении, мы говорим исповедание исцеления. Вы знаете, что ученые пришли к гениальному открытию, которое написано в Иоанна в первой главе, что вначале было Слово. В 21 веке, или я не знаю, или в 20-м в конце это было сделано открытие, что все состоит из звука. Мы с вами состоим из звука. Все тела, все вещественное состоит из звука, потому что вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна 1 глава. Так вот, ваши тела и мое тело, оно состоит из звука. Поэтому так важно думать, о чем мы с вами говорим. Вы говорите, что вы не можете сделать того или иного. И в это же мгновение вы побеждены. Ваше тело слушается. Все состоит из звука. Поэтому тема исповедания и владения языком – это очень важная тема в вопросе исцеления, которая поможет вам победить многие вещи. Вы говорите, что у вас нет веры. В это же мгновение сомнение поднимается, подобно гиганту, и связывает вас. Возможно, вы никогда не осознавали, что на самом деле вашей жизнью управляют слова. Вы говорили о неудачах, и неудачи держали вас в рабстве. Потому что Писание говорит, ты опутал себя словами уст твоих, пойман или взят в плен словами уст твоих, притчи 6:2. Возможно, ты в плену только потому, что язык у тебя слишком длинный и дурной. Ты говоришь о страхе, ой, боюсь, и страх сразу же приходит и связывает тебя. Вы знаете, Писание говорит о праздных словах. Люди некоторые потеряли ценное слово, и они вот проклинают друг друга, говорят что-то в свою жизнь. И вроде оно, кажется, не работает вначале. Но я вас уверяю, пройдет несколько лет, и все, что вы говорили, придет в форме болезни, в форме онкологии. Все, что вы, кого вы проклинали, эти люди будут больны, потому что вы послали слово, это слово не исцелило, а принесло болезни, проклятие в их жизнь. Понимаете, если это неверующие люди, да? То есть это очень важная тема, потому что ты опутываешь не только себя, ты опутываешь всех словами своих уст, тем, что ты говоришь. И многие христиане вообще не понимают роли слов. Они говорят, да, я такой тупой. Тупым и будешь. О, я ничего не запоминаю. Никогда ничего не запомнишь. Потому что ты уже связал себя. Поэтому нам нужно формировать свое исповедание. И христианство названо исповеданием в 3 главе послания к евреям. Вот греческое слово, переведенное как исповедание, означает говорить то же самое. Христианство – это исповедание твоей веры. Это исповедание Иисуса Христа и Его победы. Это не то, что ты придумал. И тебе вдруг показалось, что в Библии вот об этом. Нет, христианство – это исповедание Божьего Слова, не твоего Слова, а Божьего Слова. И исповедание означает говорить то, что говорит Бог. Когда ты заболел, что ты говоришь? Когда человек рядом с тобой заболел, что ты говоришь ему? Говоришь ли ты ему Слово Божье? Говоришь ли ты Евангелие? Являешь ли ты Христа в этот момент? И исповедание означает соглашаться с Богом в своем свидетельстве, говорить то же, что Он говорит в своем слове о ваших грехах, ваших болезнях, ваших видимых неудачах, вашем здоровье, вашем спасении, ваших победах и обо всем остальном в вашей жизни. Иными словами, свидетельствовать или признавать то, что говорит Бог, или признавать то, что говорит дьявол, и симптомы и ситуации в твоей жизни. Вот что такое исповедание. Вы знаете, можно приводить очень много примеров, как люди получали исцеление. И вот представьте, что болезнь грозит подорвать ваше здоровье. Вы видите, что появляются серьезные симптомы. Дьявол желает разрушить ваше здоровье и сделать вас неэффективными в Царстве Божьем. Но Бог обеспечил все необходимое для того, чтобы вы были здоровы. Он заключил с вами завет исцеления, мы с вами говорили. Он обещал вам в своем слове, что Он ваш целитель. И Божье слово говорит, что все недуги Он взял, Иисус Христос взял на себя. Знание этих фактов в данный момент, когда приходит болезнь, являются ключом к ответу, ключом к исцелению. Не симптомы, а то, что говорит Слово Божье. Вы знаете, если вы возьмете симптомы и будете говорить о симптомах, у вас будет этот результат. Вы никогда не получите исцеление. Вы понимаете? Это будет только теория. Есть теория, есть практика. Чтобы теория стала практикой, ее нужно тренировать, ее нужно воплотить. Вера без дел мертва. И вы знаете, я когда пришла ко Христу, часть моих болезней просто вот какая-то прям вот раз, кто из вас мгновенно получил исцеление? Вы только покаялись, у вас что-то раз, и какие-то болезни исчезли, вообще исчезли. А потом вдруг ты такой, знаете, как грейдером, вдруг начинаешь нагребать на себя опять что-то, да? Или старые болезни пытаются возвратиться, или ты получил какую-то травму. И вы знаете, у меня было такое, после родов у меня такая вот неприятность была, я никак не могла исцелиться, и мне так было тяжело, я страдала. И потом Бог мне сказал, я говорю, Господи, ну что такое, я же служитель, я же пастор, ну в конце концов, ну что-то сделай со мной. Бог говорит, что, бери слово и работай. Исповедуй, что ты говоришь о себе, Бог мне сказал, начни говорить. И я такая, ха-ха, сейчас мы, ту-ду-дум, быстренько. И вы знаете, я начала исповедовать, я говорила со своим телом, вам нужно научиться разговаривать со своим телом, вам нужно научиться разговаривать со своими больными органами. И я стала говорить к этому больному органу, ты исцелен, подходила к зеркалу, там говорила. И вы знаете, и когда какие-то улучшения, ты такая, ладно, наконец-то. И вдруг на следующий день, тебе так, еще хуже. Ты думаешь, вот это наговорил. И дьявол такой приходит, говорит, лучше бы молчала. Или знаешь, как, знаете, раньше говорили, не говори хорошее, а то плохое будет. И вот дьявол пытается тебя на этих вещах ловить также в христианстве. И вы знаете, я в самые тяжелые моменты, когда симптомы возвращались и боли сильные возвращались, я снова и снова говорила, я сквозь слезы я говорила своему телу, ты будешь здоров. Вы думаете, сколько мне времени понадобилось? Кто сказал месяц? Врете. 2 года. 2 года я неотступно говорила, потому что 11 лет я страдала. Я привыкла к этому заболеванию. Я знала, когда оно проявляется, при какой температуре, когда что я сделала. Я знала, к нему привыкла, есть привычка болеть. И я говорила, и 2 года из своей головы я вышибала симптомы, я вышибала привычку болеть. Я говорила со своим телом, и я получила результат. Однажды мир Божий пришел в мое сердце, еще симптомы оставались, еще были болезненные переживания, и вы знаете, и потом вдруг однажды, и вдруг мир Божий опустился в мое сердце, я поняла, все, ответ у меня есть, хотя, видимо, я еще не чувствовала перемен, и я перестала вообще исповедовать, я вот знаете, фу, все закончено, не могу рот раскрыть. И буквально там через какое-то непродолжительное время я однажды проснулась, и этого заболевания больше не было в моей жизни, понимаете? Потому что Бог живой, потому что Бог верен. И если вы твердо и смело противостоите врагу, он уйдет. Понимаете, Писание говорит, противостаньте дьяволу чем? Шпагой рыцарской. твердой верой, не просто верой, твердой, он будет пытаться атаковать. Даже, вы знаете, наверное, самый разъяренный враг – это уже побежденный, ему терять нечего. Он биться будет до последнего. Понимаете? Так победи его, даже если он пытается тебя уничтожить. И говорите, как Иисус. Иисус, он наш пример. Что Иисус говорил? Матфея 4:7, 10. Когда дьявол подходил к нему, что Иисус говорил? Написано. Все, что делал Иисус, соответствовало Слову Божьему, написанному Слову Божьему. Иисус ничего не выдумал. Он лишь подтвердил все, что было сказано до него в Писаниях. Аминь. И цитируйте Слово. Говорите дьяволу: написано, отойди от меня во имя Иисуса. Пока вы ему не скажете, он будет вас мучить. Это не тот интеллигентный такой, знаете, джентльмен. Ну ладно, пошел. Пока вы ему не прикажете и не противостанете, он не уйдет. В этом и заключается исповедание. Предположим, во время испытания вашей веры, когда какие-то сложности приходят, к вам подходит друг и говорит: тебе нужно быть осторожнее, я знаю человека, который умер от этой болезни. Тебе нужно немедленно лечь в постели, вызвать врача. Но вы должны говорить на Божьем языке. Если вы поверите, вам понадобится врать. Но если вы верите в то, что сказал Бог, вы берете его слова в свои уста, начинаете произносить их. Вы смело исповедуете: Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Христос понес мои немощи и мои болезни, и ранами его я исцелен. И ты начинаешь говорить на Божьем языке, и тогда Божий результат приходит в твою жизнь. Аминь. Нужно учиться приводить свои слова и мысли в соответствии с мыслями и словами Бога. Вы знаете, иногда мы научены. Как у тебя дела? Хорошо. У нас есть культурное наследие в христианстве. Помолитесь за меня. А что у вас болит? Ничего не болит. Да, знаете, Денис Подорожный рассказывал. К нему человек подходит, такой, говорит: помолитесь за меня. У вас что-то болит? Нет, у меня ничего не болит. А что тогда за вас молиться? Ну, помолитесь за меня. И вдруг, говорит, я понял. Он просто верующий. Он не хочет исповедовать плохо. Он говорит: а за что помолиться? Помолитесь за голову. А что, она у вас не болит? Да, не болит. Совсем не болит. А как давно она у вас не болит? Да, говорит, уж месяца три не болит. И сильно она у вас не болит? Сильно не болит. Понимаете, я не об этом говорю. Нужно привести свои мысли в соответствии со словом, чтобы ваши слова имели силу и успех, понимаете, да? Это так же, как с ребенком. Мама может на него уораться, а ребенок слушать не будет. И заходит папа такой, или наоборот, и все такие чук по струнке, потому что все знают, что мама еще не до кондиции дошла. Ребенок знает, когда ее слово заканчивается, ну, уже перестает быть праздным, и начинается уже наказание. И он испытывает, понимаете? Вот и мы иногда, мы не доверяем словам своим, мы не даем им вес и ценность, понимаете? И наши слова часто не имеют ценности, потому что мы внутри не верим. Мы не верим в то, что мы говорим. Мы просто научили: говори хорошо, не говори плохо. Вот ты можешь, и что теперь, вообще ничего не говорить, потому что кроме плохого ничего не умею. Да, вы знаете, когда пробуждение в Англии началось, этот Уэльси, и там пони, когда все покаялись, эти, не там, шахтеры, да, и они никак, кроме мата, не умели разговаривать. И когда они все покаялись, то пони перестали их слушаться, потому что пони, они только понимали мат. Понимаете, да? Пришлось переучиваться. Слово Божье должно стать вами, чтобы оно имело силу в ваших устах. 2 Петра 1:4. Вы станете столь же непобедимы, как Бог, потому что Слово Божье начнет контролировать ваши молитвы, ваши слова, ваши мысли, ваши поступки. Исповедание – это утверждение того, во что вы верите. И это свидетельство о том, что вы знаете, вы абсолютно уверены. Вы не просто тупо говорите: я исцелен, я исцелен, ой, болит, болит, но я все равно исцелен. О! И ты не знаешь, он болит или исцелен, ты уже определись. Понимаете? Вы знаете, мы в Грузии служили, у нас были такие служения исцеления, и Иисус говорил, ты, говорит, больной, исцели себя сам, да, есть такое место в Библии. Это обращение к верующим людям, говорит, так, люди, научитесь исцеляться верой, христиане. И вы знаете, все хорошо было, все хорошо. Значит, только два события плохих были со мной. Однажды меня утром кипятком облили из чайника кипящего. Так чай наливали, почему-то чай как-то так прям такие из кружки на меня и полился весь. И у меня такой достаточно большой участок руки и ноги был сварен. И вы знаете, и Тома наливала чай, жена Бадри, и она, ну так, меня благословила кипятком немножко. Решила веру мою проверить, и она как закричит. Я такая, главное, сижу спокойно, смотрю, как кипяток на меня льется. А она кричит: а что теперь делать? Быстро за льдом! Лена! И я говорю: что ты кричишь? Успокойся. Я говорю: ничего не будет, смотри, ничего не будет, даже следа не останется. Ну что, правда? Я говорю: правда, смотри, ничего не будет. Дети все таки сидят. Интересно. Но мы же служители исцеления, понимаете? И вы знаете, у меня абсолютно была вера, абсолютно. То есть у меня не было, у меня был покой в сердце. Я знала, что вообще ничего не будет. Я приказала своей коже сразу же исцелиться. И следа не осталось. Понимаете, меня не бинтовали, не везли. Но это было еще только первое испытание. Потом мы поехали, значит, это была разминка моей веры. Значит, мы поехали в каньон отдыхать. Такой, знаете, Грузия, лето, жара, река, каньон, а камни сырые. А я ж человек равнины, я ж не человек гор. И, значит, я такая думаю, надо руки мне помыть. Чук! Оп, уже лежу на спине. И все-то было ничего. Только сколько-то лет назад, давно, у меня был перелом копчика. Я знаю, что это такое. Грохнулась-то я прямо со всей мощи на это место. И лежу я, значит, на этих камнях, вся церковь тут рядом. Ой, пастор упал! Ха-ха-ха-ха! Пастор лежит, значит, на сырых камнях с грязными штанами и думает: ого, что делать-то теперь? Потому что по симптоматике-то понятно, что дальше-то будет. Лежу я и думаю, значит, это же все доли секунд. Ну что, будем верить. Потому что, вы знаете, когда ты имел опыт в чем-то, этот опыт может тебя подвести в настоящем очень сильно. И вы знаете, я лежала, и я сказала: ты встанешь, ты пойдешь, ты не поедешь ни в какую больницу. Это не твой путь. И вы знаете, я встала, если кто меня не знает, ну, встала и пошла нормально. Я, да у меня, значит, была одна цель: где Сергей, где мой муж? Значит, так я вычислила, я собрала все свои силы и иду, значит, с улыбкой странной на лице к нему. Все такие: о, все хорошо у вас, пастор, все хорошо. Значит, я подхожу к нему, он смотрит на меня таким образом: что с тобой? Потому что он понимает, что что-то не так, серьезно что-то не так. Я говорю: упала. Понятно, молимся. Бадри вообще, он как посмотрел на меня, он такой: что делать, что? Чуть-чуть, спокойно, все нормально. Вот. И, значит, и следующая точка, значит, у меня были три, значит, несколько пунктов. Значит, тут мы помолились, и я поползла дальше. Поползла на место лежанки искать плоский камень, где можно вот так поровнее. Да. И вы знаете, красота каньона померкла, потому что очень сильная боль. Я легла, дотянулась до Библии, и мне вообще было не важно, что я открою. Я знала, что мне нужно открыть слово, мне нужно читать. Я начала читать, потому что все, о чем я проповедую вам, я переживаю это сама, я не говорю вам просто теорию, то, чего мы не практикуем, понимаете? И вы знаете, я точно знала, что Слово Божие исцелит меня сейчас и здесь. Я внутри приняла решение. Вы знаете, как анекдот, да, ехал мужик на телеге, его Мерседес сбивает, телега в одну сторону, лошадь в другую, лошадь в конвульсиях, этот лежит, считает, сколько денег он за травмы сейчас снимет с Мерседеса. Значит, выходит водитель из Мерседеса, он такой: о, сейчас заработаю. Ну все, сейчас он уже список составил, как он будет требовать. Водитель подходит, смотрит лошадь в конвульсиях, он достает такой пистолет, тьф! Лошадь сдохла, значит, раз мужика ищет, мужик такой лежит. Он подходит к мужику: мужик, ну ты чё? Лучше стало после аварии, лучше стало. Да, понимаете, вот и у меня такая ситуация, я, значит, приняла решение внутри, что будет лучше, и следа не останется даже от прежней травмы, потому что от прежней травмы я даже не могла долго, а так как у нас миссионерское служение, мы очень много ездим, и задняя пятая точка – это основное место проповедника, миссионера, понимаете, это важная точка, на которую ты опираешься все время. Я сказала, будет лучше, даже следа не останется. И вы знаете, мне понадобилось несколько дней восстановиться. В этот же день я смогла ходить. И все, ну, наверное, может быть, дня 3 или 4 еще сохранялись какие-то. Да, и я читала Библию, вы знаете, вот такие чайники, которые вот с прессом-то такие придавливают. И у меня было такое ощущение, что из меня выдавливается эта боль, и мир Божий приходит, и покой. Не позволила своему разуму говорить мне, как должно быть. Я стала говорить, как нужно, как по Слову Божьему, что должно сейчас происходить. И мое тело, оно послушалось, потому что твой дух, он должен доминировать. Мы будем учить об этом завтра. О том, что твое тело, оно слушается твою душу. Твоя душа должна быть послушна твоему духу. Потому что из него источники идут живой воды. И я позволила этому произойти. Я запретила быть панике и страху. И я провозгласила, как должно быть. И это сработало. Сегодня я не испытываю даже тех проблем, которые я испытывала при первом переломе копчика. Потому что у меня были долгие, длительные страдания. У кого были серьезные переломы, тот знает, что это такое. Даже ушиб, это очень болезненно. И сегодня я не испытываю никаких неудобств. Даже при переменах погоды я не чувствую никаких болезненных ощущений, потому что Бог верен. Потому что Господь верен. И Слово – это инструмент нашей веры. И нам необходимо говорить это Слово. Нам необходимо научиться управлять этим инструментом и работать. И для правильного исповедания и позитивной веры нам нужно знать следующее. Первое, что Иисус сделал для нас. Чтобы тебе верить и исповедовать, тебе нужно знать, что Иисус сделал для тебя. Второе, кем являетесь вы в Нем в результате искупления? Кто вы во Христе? Это номер 2. Номер 3, что, по словам Библии, вы можете делать в результате того, что Он совершил в вас? И если вы знаете эти вещи, вы будете смело говорить. Когда в наших миссионерских поездках возникало множество ситуаций, когда нам приходилось решать проблемы с погодой, с землетрясениями. В одной поездке передали землетрясение 7 баллов в Весентуках. У нас должно было быть в это время служение в центре города, акция «За здоровый образ жизни» на центральной площади, на самой большой сцене города. И сказали, будет землетрясение. Люди очень переживали, кроме туристов. Местные все сидели с узелками, а туристы, они же люди равнины, они же 7 баллов, ерунда какая, а потом уж потрясет. И вы знаете, утром трясло. То есть были такие, есть определенные предвестники всех этих вещей. И мы собрались командой, мы помолились, и мы запретили, и не было землетрясения. Бабушки всю ночь сидели с узелками. Пастор мимо них вечером проходил после служения, так, боитесь, да? Боитесь? А мы вот не боимся, и пошел спать домой. Когда вы точно знаете вот эти 3 факта, вы можете полагаться в своей вере и исповедовать. Первое, что Иисус сделал для вас. Второе, кем вы являетесь в результате искупления. И третье, что, по словам Библии, вы можете делать в результате того, что Он совершил в вас. Если же вы просто признаете библейские факты и говорите, что верите, но отказываетесь смело действовать, исповедовать и смело действовать по своей вере, тогда у вас просто умственное согласие. У вас просто умственное согласие. Никогда не путайте веру с умственным согласием, понимаете? Вы просто знаете и не более. Писание говорит, что мы должны говорить на языке сверхъестественного человека. 1 Петра 2:9. Мы род избранный, царственное священство. Научись говорить как царь. И научись говорить как царь со своим телом. Оно нуждается в руководстве. Если не ты будешь руководить твоей душой и твоим телом, этим займется кто-либо другой. И чаще всего не очень хороший человек или существо. И какая радикальная бы перемена произошла в жизни христиан, если бы они стали думать и говорить как Бог. Представляете себе? Еще и действовать так. христианство имело бы силу. Вот к чему мы должны прийти, от знания к познанию и к действию, к вере. Вот смотрите, когда вы стоите в больничной палате и видите, как дьявол и болезнь разрушают жизнь любимого вами человека, что вы делать будете? Сочувствовать? Как же я буду без тебя жить? И будете ему сочувствовать? Или вы станете верующим, начнете смело действовать в своей вере, осознавая, кто вы во Христе, что Бог вам дал, что вы можете делать. Уверенно начнете говорить: тот, кто во мне, больше того, кто в мире, болезнь именем Иисуса, уходи из тела моего близкого человека. Как вы будете действовать? Или побежите очередной раз в аптеку за капельницей? Как вы будете действовать? Что вы будете делать? Вы будете приказывать болезни уходить или терпеть ее? Или больной будет исцелен, или вы будете плакать на могиле и говорить: «Но я верю, что мы встретимся с тобой на небесах». Почему вы поступаете так или иначе? Все зависит от того, осознаете вы свою власть, свою природу божественную или нет. От этого зависит, будет дьявол вам подчиняться или не будет. Понимаете? Помните, он сказал сынам первосвященника Скеву: «Иисуса знаю, Павел мне известен, извините, вы кто?» Вот в этот момент ты должен сказать, кто ты, и применить власть, иначе будешь бит и голым побежишь. В качестве примера можно рассматривать Колоссянам 1 главу 14 стих, где сказано, что Бог избавил нас от власти тьмы, вел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это означает, что правлению дьявола пришел конец. Дьявол больше не может господствовать, болезнь больше не может господствовать в твоем теле, поражение не может тебя контролировать. Вы знаете, есть старая привычка болеть. Я не знаю, кто из вас любил в детстве болеть. Самое любимое время. Лежишь, ничего не делаешь. Мама вокруг тебя крутится, вертится, блинчики тебе печет. И ты такой лежишь с температурой, царь. Управляешь через болезнь вниманием матери. А потом с возрастом это все продолжается. И когда тебе говорят: Христос за тебя умер, будь исцеленный, у тебя привычка, понимаете? Ты даешь место дьяволу. Уничтожь это, провозгласи искупление, покайся в этих вещах. Я покаялась, я часто спрашивала: Господь, почему я не могу исцелиться? Бог говорил: потому что ты хочешь болеть. Ты хочешь болеть, ты путаешь отпуск с болезнью. Хочешь полежать? Полежи. Зачем тебе температуру ждать? Но нас же приучили, ты не можешь просто так лежать, ты должен все время трудиться, ты должен трудиться, а я хочу лежать. Поэтому, чтобы полежать, тебе нужно заболеть. Понимаете? О, давление! О, еще что-то! Это все очень опасно. Нужно видеть свои проблемы в правильном свете, чтобы правильно поступать. В свете Евангелия, в свете Христа, не в свете дьявола. Понимаете? Это очень важно. Страх уходит, когда вы знаете, кто живет в вас, кто такой Бог, когда у вас исповедание. Вы поймите, страх все время будет атаковать. Ну, мы живем в таком мире. Писание говорит, что в последнее время вообще все издыхать будут от страха. Такое слово ты еще говоришь, издыхать? Но это не твой путь. Это не твой путь. Я помню тут это лихорадка. Что там, боула была осенью, а у нас поездка в Европу. И такая мама такая: Сережа, может не полетите? А мы такие служители исцеления. Может не полетите? Я не хочу вас потерять. В чем проблема? Ну там же боула, это лихорадка. Вдруг где-нибудь в аэропорте какой-нибудь африканец. Волков боятся, в лес не ходить. Аминь. У Джон Лейка, у него бактерии на руках умирали. Чумы. Чем чума от боула отличается или какого там еще? Я вообще удивляюсь, мое тело настолько привыкло к Слову Божьему, что оно перестало болеть. Вот, знаете, это удивительно, с кем бы я ни общалась, вот сколько за эту зиму общалась с больными людьми, с очень больными людьми, которые там у них температуры, гриппы, ничего не пробирало. Единственное, что умудрилось пробраться, это легкий насморк. Но его мы быстро задушили. В послании к евреям 3:1 сказано, что Иисус Христос – первосвященник нашего исповедания. И следующий стих говорит, что он верен тому, кто поставил его быть первосвященником нашего исповедания, точно так же, как был верен Моисей. Во время болезни нам нужно смело исповедовать обетование исцеления. И когда мы исповедуем Слово Божье, тогда наш первосвященник Иисус Христос действует в согласии с нашим исповеданием. А если исповедание не соответствует завету, о котором мы с вами говорили, то тогда и действия не будет. Понимаете? Он ходатайствует пред Небесным Отцом, прося, чтобы мы могли воспользоваться теми обетованиями, которые исповедуем. Он первосвященник нашего исповедания. Он приносит Богу только то, что мы говорим. Понимаете, насколько это важно? После того, как мы попросили у Бога благословения, которое приобрел для нас Христос, нам нужно держаться исповедания нашего неуклонно, ибо верен обещавший. Евреям 10:23. Неуклонно. Ибо верен обещавший. Я уже рассказывала, да, когда сыну ставили этот диагноз, и я сидела, вы знаете, у него были обструктивные бронхиты, вы знаете, когда ребеночек там кашляет, у него там одышка какая-то, еще перед этим у него было воспаление легких, и, значит, все посчитали, что у моего племянника астма, врач решил, дай вам диагноз поставлю. Так посмотрел, он говорит, я же вам доброе дело делаю, в армию не пойдете. Я говорю, отте нате, а если он призван быть военным? Это как это? И она, все, я решила, представляете себе? Вот я так решила, я вам поставлю. И поставила диагноз. Я на нее не сержусь, я ее благословляю, я даже не помню ее. Но это не важно. Вы знаете, и когда мы помолились и запретили этому быть, вы знаете, еще были моменты, когда он начинал заболевать. И каждый раз по привычке я начинала слушать его дыхание. Если у ребенка были обструктивные бронхиты, ты начинаешь слушать дыхание, ты начинаешь ждать хрипов, потому что ты знаешь, что будет. И ты знаешь, когда какое лекарство дать. И как только он начинал немножко там сопливиться, у меня первая реакция, это было ожидание вот этих вещей. И я останавливалась и говорила, Лена, стоп, ты не имеешь права. И вы знаете, Бог мне сказал всего два слова. Он мне сказал, я верен, все. И каждый раз я брала эти два слова, и я говорила, Бог верен. И вот уже 10 лет ни одного бронхита, никаких, ничего этого, то, что бы предвещало какое-то заболевание, в его жизни не было. Потому что Бог верен. Но мне пришлось избавиться, как матери, от привычки ожидания, от симптоматики, от того, что я привыкла уже это ожидать, понимаете? И неправильное исповедание – это исповедание поражения, неудачи, господства дьявола. Когда вы все время говорите о своей войне с дьяволом, как он вам мешает, как он удерживает вас в рабстве, как болезнь вас одолевает, вы исповедуете свое личное поражение, немощь свою и некомпетентность Бога в данном вопросе. Понимаете? Такое исповедание неправильное, оно прославляет дьявола. Это бессознательное провозглашение того, что высасывает из нас жизненные силы. Потом мы удивляемся, ой, чего же мы себя так плохо чувствуем? О, там еще что-то. Исповедание ваших уст выражает ваше сердце, веру, вашу веру, во что вы верите. Вы не можете быть неверующим. Страх – это тоже вера, только отрицательная. У вас вера, она всегда только в двух направлениях течет. Или в божественную сторону, или в страх. Вот над этим нужно работать, и нужно учиться побеждать дьявола в каждом сражении. Да, вам потребуется время, чтобы изменить свой разум, вам потребуется время, чтобы научиться работать этим инструментом, но лучше научиться. В наше время лучше научиться, понимаете? И если вы исповедуете, что дьявол способен сдерживать вас, навязывать вам болезнь, вы лично даете ему преимущество над вами. Он начинает наполнять вас страхом и слабостью. Но если вы смело исповедуете, что ваш отец заботится о вас, хранит вас, что он живет в вас, вы побеждаете. Демоны уходят. И всякий раз слава Божья наполняет вас, благодать Божья. Вы утверждаете, что истина, Слово Божье, а не то, что дьявол дает через симптомы. Бог сказал, ранами Иисуса вы исцелились, Он взял. До тех пор, пока вы придерживаетесь этого, вы говорите это, дьявол не будет иметь места в вашей жизни. Ваша жизнь будет идти в гору. И даже если вы начнете это делать, и на первых шагах не все будет у вас получаться, продолжайте это делать. Вы знаете, что ребенок, когда учится ходить, он не сразу, знаете, и побежал. и занял первое место на чемпионате мира, как пастор говорил. Да нет, он спотыкается, он падает, у него шишки. Я помню, у нас дочь училась ходить, все углы, и были ее, все время с каким-нибудь шишаком к вечеру. Потому что здесь запнулась, там коврик подвернулся под ногу, понимаете? И мы даже однажды помолились за нее, чтобы она больше не стукалась. Не стукалась. Слава Богу. И читайте Слово Божье, произносите Слово, поступайте по Слову. Пусть Слово Божье станет частью вас. Не знанием, а вами. Писание говорит, Слово стало плотью и начало обитать. Когда оно начало обитать? Когда оно стало плотью. Когда еда, которую вы съедаете, начинает обитать в вас. Когда она переварилась, расщепилась на мелкие частички, проникла в вашу кровь. И хорошо. Вы чувствуете себя сытыми, да? И вам хорошо. Вы здоровый человек. А если вы съели отравленную пищу, она расщепилась, и вам становится плохо, правда, вас начинает тошнить, поднимается температура. Вот так же, точно то же самое происходит, когда вы берете Слово Божье, даете ему раствориться, и Писание говорит, растворенное верою, Слово производит результат, и все меняется. Или когда вы все время негатив, негатив, негатив, и вы отравлены, вас все время тошнит на все и на всех. И вы исповедуете то, что вы имеете. Посмотрите, что вы говорите, и поменяете внутри. Римлянам 10:9. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Веруй сердцем, исповедуй устами, спасешься от всякой болезни». И пастор уже сказал, что переведенное слово «спасешься», не знаю, ты говорил, да? Это слово «соза» греческое. Означает «будешь исцелен духовно, исцелен физически, исцелен в теле и в душе, спасен от греха и спасен от болезней». Одно и то же слово переводится как «исцелить, сохранить, спасти, сделать здоровым». И Павел добавляет, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Мало веровать, мало знать, нужно исповедовать и действовать. В соответствии с этим словом. Исповедание ведет ко спасению. Человек не получает спасение до тех пор, пока он не исповедует Иисуса Господом, так, своими устами. То же самое и с исцелением. Пока ты не начнешь исповедовать, ничего, твое тело не будет меняться. Помните, оно состоит из звука, оно нуждается в звуке. Наше исповедание побуждает первосвященника даровать нам то, во что мы верим в своем сердце. Аминь. Мы входим во владение тем, что принадлежит нам. Так действует вера. А Бог, Он Бог веры. Везде, где вы смотрите, как Иисус работал, Он говорил, вера твоя спасла тебя. Вера в то, что они слышали Слово Божие, они слышали, что Иисус это делает. Все было просто. Они не сидели на 1000 семинарах о вере. Понимаете, они просто слышали о Нем. И они доверились Ему. И они получили свой результат. Аминь. И Откровение 12:11 говорит, что победившие дьявола сделали это как? Кровью агнца, словом свидетельства своего, тем, что не возлюбили души своей. Они не пошли за похотью своей души, за желаниями души, да? Они просто стали победителями по Слову Божьему. И Писание говорит, притча 13:3, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Иакова 1:19. Иаков назвал язык неудержимым злом, да, и дал весьма ценный совет, что человек должен быть скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев, ибо гнев человеческий не творит правды Божьей. И многим не удается принять то, о чем они молятся, потому что они не то исповедуют. Когда ты все время говоришь негатив, и один раз помолился, о, Господь, и ничего не произошло. Так есть на это причина. Потому что твои слова настраивают твое тело. Твое тело как музыкальный инструмент, и твои слова не настраивают его как скрипку или как пианино. На то, вот, что ты говоришь, так и будет звучать. Понимаете? Вот так и будет звучать. Поэтому Писание говорит, если вы читаете Новый Завет, Писание много говорит о преображении разума. И это процесс нашей жизни, потому что мы много получаем негативной информации, и нам нужно ее из себя вычерпать, да? Нам нужно наполняться Словом Божьим. Поэтому никто не отменял ежедневного чтения Слова и молитвы. Если вы думаете, что вы такие супер, такие святые, вы ошибаетесь. От избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. Я не позволяю себе расслабляться в плане так пренебрежительно относиться к Слову Божьему. Я знаю, как быстро можно все потерять. Понимаете, я видела это, я не хочу повторить опыт людей, неважно, какие были пророчества о тебе. Потерять можно все очень быстро. И мы неосознанно исповедуем то, во что мы верим. И пастор уже говорил о воображении, мы должны видеть свое исцеление, говорить об этом исцелении. И вы знаете, христиане часто молятся согласно Писанию, но когда появляются какие-либо симптомы, они оставляют Слово Божие и начинают исповедовать свои болезни, тем самым разрушая эффективность своих молитв. Понимаете, да? Когда мы позволяем нашим словам противоречить Слову, Божьи благословения становятся недоступны нам. Если болезнь тебе угрожает, не исповедуй ее, не начинай под нее преклоняться. Писание говорит, не преклоняйся под чужое ярмо. Говорите то, что говорит Бог, исповедуйте Его Слово. Если болезнь начинает доминировать, посмотрите, не согласились ли вы с ней, не приняли ли вы ее, не оправдали ли вы ее. Ну, ладно, чего ж, все болеют, и я тут пристроюсь. Исповедовать болезни, немощи и недуги – это то же самое, что расписываться в извещении за посылку, которую вам принесли с почты. Сделав это, вы дали дьяволу квитанцию за вашей подписью, ваше исповедание, которое свидетельствует, что вы получили эту посылку. Понимаете? Ваше исповедание, вы расписываетесь на квитанции, что вы приняли от дьявола то или иное, согласившись. Не принимайте того, что дьявол присылает вам. Даже если ваши 5 чувств говорят вам абсолютно другое, не исповедуйте, начинайте сразу смотреть на Слово Божье и помните, что вы уже были исцелены. И сейчас вам нужно заставить свое тело подчиниться этому Слову, заставить свою душу принять это Слово. Понимаете? И не ищите симпатии. Рассказывая людям о своих проблемах, вы ищете таких союзников себе, кто вам посочувствует, снискать их симпатию. О, ты бедненький, несчастненький. Вы ищете жалости, вы выражаете самосожаление. Это не любовь. Понимаете? Это не то, что хочет Господь. Ваши болезни – это работа дьявола. Зачем вы ищете сожаление о том, что дьявол делает в вашей жизни? Начните лучше искать людей веры, которым пендаля святого дадут. Скажет, ну, встал, пошел, возьми постель свою и ходи. Разлегся тут, понимаешь ли, онкология у него. Знать ничего не хочу, встал, пошел обед готовить. Ты же исцелен, действуй как исцеленный, аминь. Я не читала эту книжку «Исцелена от рака», по-моему, она называется, что женщина вообще никому не позволяла относиться к себе как к больной. Она сказала, я здорова, если Писание так говорит. Она исцелилась, она делала все, что она должна была делать. И люди часто стремятся получить от других жалость и симпатию, но симпатия никогда не поможет вашей боли. Симпатия – это сострадание, то вы слезы льете. Вы нуждаетесь не в симпатии, а в вере, вы нуждаетесь в победе, понимаете? Это важно. И Иисус пришел не для того, чтобы вам симпатизировать и глазки вам строить. Он стал вашим заместителем, понимаете? Зачем вам нести то, что уже… Вот знаете, вот это же классно, когда… Так классно, когда экзамен отменяют. Говорят, зачет тебе так ставят там, или экзамен. Так радуешься. Иисус сделал за тебя уже всю работу. Понимаете? Зачем тебе? Тебе так классно, когда ты такой идешь с мешком, с рюкзаком в походе, и вдруг кто-нибудь такой, кто в тебя влюблен, подходит и говорит, давай я возьму. Желательно, чтобы это мужчина был. Давай я возьму твой рюкзак. И берет твой рюкзак. И такой, ой, как хорошо, за меня несут. Иисус сделал это, понимаете, Он понес за тебя. Зачем тебе с этим грузом ходить? И ты можешь освобождаться от этого груза, исповедуя, веря в Слово Божье. Аминь. И как верующие нам нужно брать власть над болезнями и немощами, а не симпатизировать им. Аминь. Иисус Навин 1:5. Бог сказал ему, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Иисус говорит нам, вот, даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражию, ничто не повредит вам. Лука 10:19. И если вы не пребываете в этом, я хочу вам сказать, что и результатов будет мало. И всякий раз, когда будет приходить атака, вы не будете думать о слове, вы будете думать о лекарствах или еще, потому что нужно в слове пребывать. Если вы хотите исцелиться, нужно пребывать. У Рик Реннера никто, даже, может быть, из вас и сейчас не может сказать, что у него была тяжелейшая форма аллергии. Он был болен. Он умирал от аллергии, он распухал весь. Ему требовалось 20 или сколько там уколов в день, чтобы выжить. Он был верующим. Он не мог ничем дышать, потому что все же содержит какие-то аллергены. И он обложился Словом Божьим. Он воткнул свои уши наушники, еще по тем временам кассетные эти магнитофоны. Он собрал все книги об исцелении. 3 месяца день и ночь он ходил и слушал, и исповедовал, и слушал, и исповедовал, и ходил на уколы. И медсестра, она, знаете, они уже такая, она с жестокостью втыкала в него очередной укол, а он исповедовал это время Слово Божье. И, по-моему, 3 месяца ему понадобилось. Он получил свое исцеление. Он получил свое исцеление, потому что он двигался по вере. Понимаете, нужно трудиться над своей жизнью. Не надо путать Божьи чудеса с волшебством, с колдовством, с емелей, которая лежит на печи. Это не благодать. Благодать научает нас, как жить во Христе. Аминь. Твоя вера, она измеряется твоим исповеданием. И люди, которые постоянно исповедуют свои болезни и немощи, однажды они окажутся именно на этом уровне, никуда из него не выйдут. Это духовный закон, который осознают лишь немногие. Наше исповедание управляет нами. Язык – это твой руль. Куда рулишь, туда твоя жизнь и пойдет. Когда мы почитаем Христа, и мы начинаем верить и говорить в соответствии с Писанием, это останавливает болезни, страх, проклятие, неудачи в твоей жизни. Когда ты уверен, кто твой Бог, это начинает исходить из твоих уст, это начинает менять всю твою жизнь и твою ситуацию, и ты становишься победителями. Познай, что Господь есть твой Бог, что Он твой Искупитель, и живи в свободе, которую Бог тебе даровал. И начни менять свой образ мысли и свое исповедание. Конечно, мы люди, мы можем какие-то вещи еще говорить, совершать какие-то неправильные вещи, но все время мы должны возвращаться к Слову Божьему, к простоте во Христе, если мы хотим иметь результат. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Вы взяли для себя что-то сегодня? Теперь вам есть чем делиться на домашних группах, да? У кого уже веры больше стало? На один палец больше. Прежде чем вы разойдетесь, я хочу, чтобы вы встали по двое. Нам нужна практика. Помните, мы вам сказали, что нигде не написано, чтобы мы молились Богу, чтобы Он кого-то исцелил. Вот я хочу, чтобы вы сейчас сказали, может быть, друг другу, в чем вам нужно исцеление? Второй человек послушает. Потом вы прикажете именем Иисуса этому болезни, если это дух, то этому духу уйти и больше не возвращаться. Помните, как Иисус молился? Говорил, выйди из него и больше не возвращайся. Правильно? Следующее, что вы делаете? Вы прикажете телу или этому органу исцелиться именем Иисуса Христа. Аминь. Возложите руку на этого человека или возьмете его за руку и постоите некоторое время и попросите, чтобы Дух Святой вошел в силу исцеления в него и исцелил. 3 вещи, запомнили? Вперед. За те, за кого помолились, проверьте себя. Проверьте себя. Как Иисус сказал имевшему сухую руку, протяни руку свою. Ну что, заканчиваем? Поднимите руку, кто сейчас исцелился. Есть такие свидетельства у вас? Вам стало лучше? Воздайте Богу славу. Хотите, скажу еще один секрет. Вы знаете, я такой секрет открыла для себя. Я думала, что я никогда не понимала математику. Ну, я ее не понимала в школе. Я думала, что я никогда не призвана к математике. Вообще, это не мое. Вообще, кто ее придумал? Но однажды я поняла такую истину. Я ее не понимаю только потому, что я ее не учу. Все, это единственная причина, почему я ее не понимала. Я ее никогда не учила. Ладно бы учила и не понимала. Все, что ты учишь, однажды откроется тебе. Аминь. Поэтому изучайте слово и пребывайте в этом слове, оно сработает.